Хэмзэ у меня посылку забрал, пошел в другую комнату и минут 10 отсутствовал. Потом вышел, улыбнулся, сказал: «Все хорошо, спасибо, не смею больше задерживать». Так я и не определил, вправду он доволен или все-таки заметил, что я поковырялся. Человек-загадка одно слово. Когда я стану таким, как он, то буду тоже ворочать огромными деньгами и всеми подряд командовать. На следующее утро очень рано. Опять Хэмзэ звонит. «Подъедь быстренько, обговорим детали сегодняшнего мероприятия». Я глаза продрал, с сожалением погладил крутое бедро своей молодой жены. Хотел с утра, как обычно, исполнить мужское дело. Но некогда, слова просто так у Хэмзэ и с уст не срываются. Быстро сполоснулся и помчался. Еду и думаю, чего там обсуждать. И так все придумано, добавить нечего. Мероприятие. Это взять у генеральского зятя отчет по БЧС. Среда, время назначено. Заниматься этим будут сыновья хромого Казбека. Они этого федерала брали. В лицо его знают. Всего-то делов. Вытащить конверт у свиньи, который не станет кричать, даже если заметит в своем кармане чужую руку. А на контроль на всякий случай. Я еще вчера после обеда отправил туда умного Рашида. Он доехал нормально. Вечером позвонил. В общем, еду, просыпаюсь помаленьку и думаю, опять какие-то заморочки. И точно угадал. Приехал, поздоровался. Хэмзэ, как всегда, свежий, бодрый, улыбается. Положил на стол три фото, говорит: «Возьми, это тебе». Я глянул, а там тот интересный Федик, который Турпалу укокошил. Сразу узнал, но виду не подал, я же его знать не должен. «Кто такой?» «Запомни этого человека», — сказал Хэмзэ. «Покажи своим людям. Пусть тоже запомнят. Потом фотографии сожги. Нельзя допустить, чтобы у тебя их нашли». «Хорошо». Я спрятал фотки в карман. «Что дальше?» «Это майор Воронцов», — объяснил Хэмзэ. «В пятницу с утра его вызовут на допрос в ФСБ. Туда он поедет на утренней колонии. Допрос будет от силы минут 40. Потом этот майор будет слоняться возле УФСБ, ждать какую-нибудь подходящую колонну, чтобы вернуться обратно. Он может ожидать и полчаса, и 2 часа, и 3, как повезет. Тебе понятно?» «Ты знаешь, Хэмзэ, я ничего не боюсь». Я старался осторожно подбирать слова. Идею сразу понял, но это же просто фантастическое нахальство. Утащить человека из самого логова, от УФСБ... «Ты торопишься с выводами!» Хэмзэ погладил бороду и укоризненно посмотрел на меня. «Не надо, от УФСБ. Поезжай в Грозный. Встреться с 23-м. Скажи ему, что от него требуется небольшая услуга». 23-й — это генеральский зять. Я говорил, что у нас все агенты имеют номер для удобства и конспирации. Пускай в пятницу с утра возьмет штабную машину и едет в город. Повод я ему предоставлю. Ему завтра посылку привезут из Москвы. Все в том же городке прессы, ты знаешь. У нас там свой человек. Возьмет посылку и пусть возвращается. Проедет мимо УФСБ. Теперь понял? Вот это завернул. Не голова, дом советов. А если он его не знает? Слушай, это может выглядеть подозрительно. Этого майора все знают, уверенно сказал Хэмзэ. Он у них один такой, на все войско. Знаменитость. В общем, все будет естественно выглядеть. Скажет, я на базу, могу подбросить. Ну, понятно, дальше что? Дальше пусть заедут в Азамат. Там всяко разно по пути. Скажет, покушаем немного, я угощаю. Радость у меня, хорошие вести из дому. Жена сына родила. Ибрагим в курсе. Он их посадит в кабинете для своих, на кухне. Начнут кушать. А минут через 5:23... Пусть выйдет, скажет в туалет. И все. На этом его миссия заканчивается. Пусть сразу уезжает. А для водителя между делом скажет: этот майор своих друзей встретил. Там большая пьянка намечается. А мне некогда. Все понятно? Понятно. Но это 23-й не дурак. Сообразит ведь, что к чему. Ну и шайтан ему, Форджин. Хэмзэ подмигнул мне. Пусть соображает. Скажешь ему, что за эту пустяковую услугу мы разом решим все его проблемы. Больше отчетов нам не надо. И вообще, мы забудем о его существовании. Пусть живет, как хочет. тебе понятно?» «Ну, голова, проблемы-то мы решим, это конечно, но после такой пустяковой услуги этот генеральский зять так прочно сядет на наш крючок, что и дышать сможет только по команде». «Я все понял, только... Ну, допустим, что он все же не согласится, что тогда...» «Тогда я сбрею бороду!» Хамза весело рассмеялся и обернулся к зеркалу. Видимо, представил, какой он будет без бороды. «Он не может не согласиться. Кто такой для него этот Воронцов? А для него это очень хороший выход из его катастрофического положения. Так, по крайней мере, он будет думать. Ну, хорошо, я поеду, встречу с ним». Встреча пришла нормально. Генеральский зять был хмурь. Встревоженно озирался и потел от страха, как свинья. Когда я сделал ему предложение, он сморщился и замер на минуту. Думал, лопнет от напряжения, сволочь. Я привел ему все аргументы Хамзы, и он вынужден был согласиться. Правильно, куда он денется? Вернувшись, я поехал докладывать резиденту, и он накормил меня шикарным ужином. Времени было много, спешить некуда. Мы беседовали. Хамза объяснял свой план по изъятию и транспортировке интересного майора. План был придуман толково. Я не возражал. Этот человек не зря ест свой хлеб. Повезешь его через Ведено. Между Ведено и Харачуем тебя встретят братья Мамадаевы. Им его передашь. Хорошо, будет сделано. Так, это уже интересно. Почему бы этого Федика не спрятать где-нибудь у нас? У нас тут можно спрятать целую армию. Никто не найдет. Почти каждая семья имеет своих рабов. О зачистках всегда предупреждают заранее. Этих рабов, если нет хороших бункеров под домами, вывозят в надежные места неподалеку от сел. В общем, к чему тащить пленника, чуть ли не в Дагестан? И еще один маленький вопрос. Хамза прищелкнул пальцами, чтобы я сосредоточился. Султан не должен ничего знать об этом мероприятии. И об этом человеке. Договорились. Я кивнул, но промолчал, деликатно давая понять, что мне не совсем понятно, почему так должно быть. Я не спрашиваю, но если ты меня уважаешь, объясни. Недавно федералы создали специальную команду. Хамза сразу понял мое молчание. Там одни профессионалы, очень толковые люди. Воронцов состоит в этой команде, поэтому он мне нужен. Я продолжал молчать. Знаешь, чем занимается эта команда? Хамза сделал многозначительную паузу. «Она работает исключительно по султану Абдуллаеву. Понимаешь, что это значит?» «Ага, уже теплее. Вот почему это его так интересует». «У нас здесь много влиятельных людей, но специальную команду создали исключительно в честь султана. И мне это сильно не нравится. Султан — мой оплот, моя база. И я не буду спокойно себя чувствовать, пока не разберусь в этом деле». Поэтому прошу, пока я не скажу, что разобрался. Пусть это будет секретом. Хорошо. Я наконец подал голос. Султан не будет знать об этом. Этого майора мы потом обменяем. Потом он будет работать на меня. Хамза опять подмигнул мне. Это уникальный человек. Я говорил, он у них один такой. Сотни лучших их голов стоит. Если мне удастся его завербовать, это будет большой удачей. Кстати... Как там у нас Руслан поживает? Домой когда собирается? Руслан Балаев у нас специалист по разведке. После акции у Хелчуме он безвылазно торчит в базовом лагере султана. Пополнение обучает. Все мы выходцы из отряда султана. Когда надо, всегда оказываем ему услуги. Нормально поживает, домой пока не собирается. Думаю, не стоит его дело отрывать. И так народу больше, чем нужно. Ну, смотри сам. Ты организуешь мероприятие, сам думай, как тебе лучше людьми распорядиться. Ладно, поезжай домой, отдохни как следует. Приехал я домой, но отдыхать не стал, а пошел во двор думать. Хамза не хочет давать информацию султану. Это, конечно, его дело. У нас по этому поводу даже есть пословица. Мужчина не мужчина, если у него нет трех тайн, даже от родного брата. Султан резиденту не брат. Тайна всего одна, а этот майор выходит для него важнее, чем помощь своему верному другу в совершении самого святого, кровной мести. Ладно, пусть так и будет. С другой стороны, одолели меня две мысли. Первая такая, У Хамзе, оказывается, особые понятия о верности и дружбе. Султан для него гораздо важнее, чем я. Я, конечно, большой человек в его системе, основной исполнитель. Но если я вдруг стану шахидом, на мое место легко найти другого. А султан для резидента — основной партнер. Если он так поступает с ним... В общем, в случае чего, думаю, со мной он может поступить так же, или даже хуже. Вторая мысль. А что, если мне сейчас сыграть свою игру? Хамза дает мне хорошую работу и перспективы. Если я нигде не оступлюсь и не настанет время, когда ему придется меня сдать, то меня ждет спокойная сытая старость в Анталии. Султан очень уважаемый и влиятельный у нас человек, имеет большую силу. Он жесткий и своенравный, но в то же время очень надежный, и с памятью у него все в порядке. Никогда не забудет, если ты поступил с ним плохо, и вечно помнит добро. Если ты поссорился с султаном, значит, поссорился со всей Чечней. Если ты близкий друг султана, значит, тебя везде будут принимать с почетом, и с тобой будут иметь дела самые уважаемые люди нашего народа. Если я сейчас сдамся султану, я могу очень крепко приподняться. Если не сдамся, шанс будет упущен. Аварцы Мамадаевы заберут интересного майора, и тогда уже ничего нельзя будет сделать. С другой стороны, если султану вдруг откажет обычная предусмотрительность, и он рискнет конфликтовать с Хамзой, даже страшно подумать, что тогда будет со мной. Я попаду как зернышко между двух жерновов. Вот я ходил и думал, как бы мне сразу на два стула сесть, и с Хамзой продолжать работать, и с султаном сблизиться. Ходил, ходил, и, наконец, придумал. Взял я кассету, и, несмотря на позднее время, отправился к султану. Если вы не в курсе, этот непобедимый мир живет в том же селе, что и я. Вернее, я живу в том же селе, как правильнее будет по чину. Султан второй день был дома. Это легко определить по наблюдателям. Тут все продумано. Когда султан в селе, на трех его концах сидят по паре аксакалов, в нарды играют круглые сутки, а когда его нету, они дома сидят, бичом не выгонишь. И, конечно, на подступах сидят обычные бойцы, посты наблюдения. После того, как отдали тело брата, султан 5 дней не появлялся в селе, мстил. Весь наш район на ушах стоял, федералы из стойла не вылезали. Шел слух, что мою операцию он сделал. Это я про генерала. Там как раз мазь все легло, на второй день после его обмена. Я не опровергал, сами понимаете, это же секретная операция. Думаю, пусть себе. Так вот, 5 дней его не было, лично голову резал, а на последней вылазке его легко ранили в плечо. Сидит сейчас дома, лечится. Султан принял меня холодно. Во-первых, время позднее, он не совсем здоров. Во-вторых, наверняка подумал, что я пришел намеки бросать насчет той лихой операции у Хэлчуме. Он прекрасно знает, что это моя работа, но не опровергает, когда молва приписывает ему это дело. Видимо, подумал, что я что-то просить хочу за это. Я не стал тянуть, сразу заявил. Я тебе раскрою один секрет, только ты должен дать слово, что не скажешь Хамзе. У султана сразу настроение переменилось, заинтересовался он. Но слово давать не торопился, уточнил. Насчет чего этот секрет? Насчет твоего брата. Султан нахмурился, с минуту думал. «Ладно», — говорит, — «даю слово». «Это уже лучше. Султан, если слово дал, умрет, но выполнит. Настоящий мужчина, таких мало». Прокрутил я ему кассету. Он в лице переменился. Еще 2 раза смотрел, с того момента, как камера упала. Я фото показал и рассказал, что Хамза собирается делать. «Вот как получается!» Султан был глубоко печален. «Значит, этот свинья ему так нужен, что он не захотел мне помочь. Значит, он работает со мной, а за моей спиной свои дела делает». Я молчал, меня пока не спрашивали. А султан задумался, лоб морщинами покрылся. «Ты настоящий друг», — сказал султан, закончив думать. «Ты мог промолчать, и я бы никогда об этом не узнал. Он, видимо, хочет эту свинью в Дагестан увезти. Очень жаль, что приходится ссориться с Хамзой. Но другого выхода нет. Я должен лично своей рукой покарать этого геура». «Не надо ссориться», — сказал я. «Мы все сделаем по-умному». И я обрисовал ему свой план. «Я федералу в обувь радиомаяк вставлю, передам аварцам, а потом по маяку вычислю, куда они его повезут. И дня через три, когда Хамза волю пообщается с этим майором, я устрою нападение под видом спецназа федералов. Сами знаете, это моя специализация. И майор исчезнет. Кого-нибудь из охраны оставлю в живых, чтобы мог Хамзе подтвердить. Да, это были федералы, налетели, освободили. В общем, мы сразу два дела сделаем. Султан совершит праведную месть, и с Хамзой все будет как прежде. Какой ты молодец! Восхитился султан. Не голова, совет старейшин. Все правильно. Только маяк не надо. Это слишком сложно. Вдруг Хамза прибором проверит потом. Вдруг Мамадаевы обувь снимут у него. Мы проще сделаем. Я там через каждые полкилометра рассажу своих бойцов. Мы запросто определим, куда его они повезут. Как скажешь. Я смиренно склонил голову, как и подобает, когда говорит старший. Ты здесь главный. Если все выйдет, как ты придумал. Султан чуть помедлил, прежде чем сказать это. Ты будешь моим братом вместо Турпала. Я сказал. А теперь иди, мне надо подумать. Вот такая история, уважаемый читатель. Теперь сижу я, кручу в руках коробку со шприцами. Хамза дал мгновенное снотворное и мрачно размышляю. Быть братом султану — это очень много. У нас такие слова просто так не говорят. С другой стороны, терзает меня сомнение. Кто поручится, что у султана хватит терпения ждать три дня? Слишком велик соблазн. Он знает, кто его кровник. Знает, где этот кровник будет находиться. Если в Джохаре будут какие-то сложности, то на пустынной дороге между Веденой и Харачоем кто там сможет помешать грозному султану? Вот ты, уважаемый читатель, если ты настоящий мужчина, имеешь отряд отличных маджахедов и знаешь, куда везут твоего кровника, ты будешь ждать три дня? Не знаю, не знаю.